Ну, сейчас я попробую немножечко совершенно сменить пластинку, вот, чтобы мы могли там как-то, ну, подурачиться, что ли. Чтобы я смог подурачиться. Ну, очень в умеренных дозах. В прежние времена, ну, давным-давно, скажем, в 50-е годы, появлялось множество песен, они все были народными. А я должен вам сказать, что я автор народных песен. Причем песен разных народов. А кроме того, я еще автор старинных русских романсов. Но мы к этому еще вернемся. Вот. Так вот, в прежние времена появлялась масса песен о дальних странах, каких-то далеких, неведомых, экзотических. И я понимаю, почему они появлялись. Потому что в эти страны никто никогда не попадал. А очень хотелось. Ну, жажда такая, путешествие все-таки присутствовала. Вот. И я, ну, я могу вам напомнить такие песни. Ну, вы помните, у девушки с острова Пасхи тигры украли... Любовника. Совершенно верно, да. Ну, народная песня. Любовника тигры, тигры любовника. Да, в разных регионах по-разному пели. Но суть одна, совершенно верно. Потом, скажем, ах, это Африка, ах, эти тропики, где покоряются деревьями кустам. Была такая песня. Была песня, скажем, про Мадагаскар. Была песня «Королева Непала, королева Непала, королева по имени Лакшми». Кто ее видел, эту королеву? Про королеву Непала Лакшми и про короля Махендру, которого тоже никто не видел. Непонятно. Но вот во всем этом массиве огромном таких вот экзотических песен почему-то Австралия осталась обойденной. И я тоже могу понять, потому что это настолько далеко, что туда просто не доплыть, не долететь, никак не доехать. В общем-то, это было за пределами воображения просто всех, кто писал такие песни. Вот. Поэтому я решил этот пробел восполнить и написать народную австралийскую песню. Ну, я собрал все сведения, так сказать, об Австралии, об этом зеленом континенте, далеком и таком близком нам, и сочинил свою песню. Вот. А играть надо было обязательно вот так. Сейчас вам покажу. Вот. Если так вот кто-то не играл, то это уже не народная песня была. Играть надо было вот так. Вот, и все кивают, потому что все выходили во двор, и, конечно, да, пели народные песни, это же ясно. Вот, да, восьмерочка, это у нас она восьмерочка, потом мы узнали, что это какой-то там латиноамериканский прием, но это наша восьмерочка, конечно. Кроме того, есть в этой песне одно непонятное слово, это как раз для вас, Алекс, для вас, слово «привоз», это непонятное слово, потому что это «привоз» – это рынок в Сиднее. Вот, да, ну, да, вот, на всякий случай. Вот.